и с Яковом буду судиться. За что? И первый грех какой? Когда он был совершен? Помните, еще в чреве матери он что сделал? Запинал своего брата. Хочешь, не хочешь, а этот период жизни тоже отмечен. Я не скажу вам ничего нового, я то смогу повторить. Вы помните, значит, Ревека обнаружила, что там что-то движение сильное. И Писание говорит, что сыновья в ее утробе стали биться. Я уже это говорил когда-то. И это биться не означало шевелиться начали, как значит, в утробе матери младенцы шевелились. Они дрались уже. Наверное, для некоторых это будет каким-то неожиданным чем-то. Но это Библия говорит. Знаете, да я не придумал. Характер. Наследственный характер. И в то время уже запинал Исава. И Бог возненавидел его. Потому что, наверное, видел уже характер его там. Что он вот таким будет. И Бог не ошибся. Когда пришло время, он за чечевичную похлебку продал это первородство. Яков тоже не мог быть в полном уделе Божьем до того, как Бог его перешлифовал, отшлифовал, дал ему новое имя. Но у него было стремление иметь благословение Божие. И он шел на все, чтобы его заработать. И он терпел за это. Но Бог все-таки любил, что он же благословение Божие ищет. И, конечно, если бы не мама умная, наверное, он сам не стал бы делать так. Им мама помогла. Это ж мама посоветовала. Яков, как человек кроткий, любящий, он не додумался бы до этого. А мама додумалась. Иди скорее, бери, потому что беда. Бог какой-то в ее глазах оказался не самостоятельный. Сказал одно, а тут другое, вырывают с рук. И все. И уже вот-вот-вот-вот, все сделается, и никто не поможет. Это был день бедствия для Якова. И пошел. Вы помните его жизнь. Я не буду пересказывать ее. Сколько его раз обманывали. Не знаю, это был символический язык. Или это было посчитано, сколько раз Лаван его обманывал. Но Писание говорит, ты 10 раз переменял мою награду. Ну, уже как кто понимает, 10 раз или мы говорим, ты 10 раз же меня обманывал, хотя мы не считали. Или наоборот, 100 раз ты уже меня обманывал, хотя не считали. Может быть, и это такой язык, но не один раз. И в Библии отмечено несколько случаев, когда обманывал. И, может быть, Яков считал днем бедствия вот это время, когда он шел на встречу с Исавом. Это уже был не день бедствия, по сути дела. Это был выход из того бедствия, в которое он попал. Бедствие было тут чужбина. Это оторванное своего народа. Это постоянный обман. Это никакой надежды, что что-то устроится, если Бог не вмешается. Это было время бедствия, день бедствия. Знаете, этот день бедствия 20 лет продолжался. И мы сегодня благодарим Бога, что у нас такой день бедствия не продолжается столько. Ну, недели, две месяца, кого-то год, два. И кончается этот день бедствия. У него было тяжелое время. Но смотрите, вот как интересно Бог делал свою работу. Яков шел на встречу с братом Исавом. И он некоторые меры надеялся на то, что исполнится слова матери. «Поди, поживи там некоторое время, утолится ярость брата твоего, он забудет об этом, придешь назад». И он и шел. Но все-таки надежда у него была. С одной стороны, Так надо делать, так Писание говорит. Вот те люди, которые мирились, я не один раз напоминал, которые просили прощения друг у друга, они не оставляли вот на этом уровне все. Они еще делали что-то, дары приносили, чтобы человек, которого они просили прощения, увидел, что он не просто языком просит, а он готов отдать много что для того, чтобы примириться. Вы меня поняли, что я говорю? Мы еще никак. Брат, сестра, прости меня, где-то на лету так вот, еле-еле кто-то схватил, что прощение, и все, и на этом конец. Они так не делали. Если они просили прощения, они старались войти в очень тесный контакт. Дело доброе. И с этой точки зрения, если Яков так и думал, нормально все. Но если он думал, что вот этими дарами он умилостив Исава, то он надеялся на себя, на свое богатство, но не на Бога. Вот есть два варианта рассудить, почему он так сделал. И если это был вариант надежды на богатство, на то, что умилостивит Исава сам, то он просто провалился. Я забегая наперед, хочу сказать. Когда Исав увидел вот эти стада, он спросил, а это что? Это, говорит, для господина моего Исава. Говорит, брат мой, возьми все это назад, мне не надо, у меня своего много. Вы помните эти слова? Мне этого не надо. У меня своего много, забери. Вот вся надежда вот на то нарухнула. Все, забери, мне не надо. И правда, действительно, Исав был богатый в то время. Его всего хватало. И войско было. Несмотря на надежды Якова, что ярость брата утолилась, он шел с ним в войско, 400 вооруженных человек просил. Ну, ясно, что Исав шел не мириться. Чтобы мириться, не надо 400 человек, вооруженные воинским оружием. Достаточно было одного, ну, кого-то еще рядом, и хватит. Зачем? Я же иду мириться. Он не шел мириться, он шел отомстить. И вот это трудное время, которое было, Бог разбил окончательные надежды Якова на себя. Вы помните его борьбу с ангелом? Вы помните благословение, которое он получил? И именно вот это благословение, вот эта борьба, они принесли успех, они помирились. Я так вот смотрю на эту картину всю. Будущее. Отец, или не будущий, это уже отец, нации большой, израильского народа, о котором Бог сказал, что многочисленное потомство произойдет, будет иметь благословение большое, и брат его будет служить ему, но он согрешил против брата. И когда этот великий человек, имеющий обетование Божие, чувствует вину перед братом, который ниже его. Он падает ни с чем раз перед ним, просит прощения и называет его «Господин мой Исав». Наверное, если бы они жили мирно, если бы не так произошло, этого не было бы. Вот как Бог смирил его. Здесь и чувство вины, здесь и страх перед будущим, здесь и оправдания не нахожу, потому что я неправильно сделал. Поэтому, если мы даже большие люди, но если мы согрешили против маленьких, то смирение заключается в том, чтобы пойти и попросить прощения, чтобы смириться, потому что виноват, виноват. Кто бы ни был, виноват. И вы помните, прошло время, я забегаю вперед. Помирились, плакали на груди друг у друга. Исав через то, что увидел это смирение, он расплавился весь, ему было уже не до битвы, пошел спокойно, и Яков пошел спокойно. А потом приходит время, этот хромой Яков попадает во дворец фараона, И сам фараон встал и поклонился ему. Вы помните это место Писания? Через его смирение, через правильное поведение, на нем обитала сила Божия и большая власть Божия. И вот под этой властью, и фараон, обладавший земной властью, он поклонился ему. Я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни имели вот это все оружие Божие, чтобы устоять в день злы. И в некоторых случаях разобраться, а почему же этот день злой пришел? Потому что покуда Бог не добился своего, не увидел измененным сердце Якова, он продолжал делать эту работу. А когда увидел, что он готов к чему-то большому, а это было как раз вот перед этой встречей с Исавом, он победил его, этот признал его власть, просил у него благословения и тут же получает новое имя – Израиль. Как твое имя? Яков. Теперь ты Яковом называться не будешь. Теперь будет твое имя Израиль. Это было новое имя. Вы знаете, Бог в Библии очень часто давал людям другие имена. Симон Петром стал, Савл стал Павлом. Вы найдете не один такой случай, когда Бог меняет сердце человека, и в его глазах человек получает уже новое имя, за что, конечно, приходится иногда людям платить дорогую цену, но Бог это делает. И поэтому я обращаю внимание, что все-таки вот этот день бедствия, он часто и спасение от этого дня бедствия и от нас зависит, от нашего поведения. Я читаю один текст Священного Писания. Псалом 40, 2-4 стихи. Начальнику хора Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. И 4 стих очень интересный. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Вот попробуйте совместить эти две вещи. Пришел день бедствия. Писание говорит, мы должны иметь все оружие Божие. И там, помните, один из всех говорит, веру должны иметь. Вот это сегодня слово веры. Если ты в день бедствия, или до этого помышлял о бедном и нищем, у которых были очень часто и много дней бедствий таких из-за голода, из-за того, что им не было где-то преклонить голову и поесть, то когда придет день бедствия, то Господь тебя избавит и сохранит. Вот теперь видите, что если мы нарушаем Слово Божие, значит, мы не в вере в этом вопросе. И тогда вот этот день бедствия, он может для нас оказаться страшным, и можно пасть в день бедствия. Но если это так, вот интересно, день бедствия –